Надежда пошла по коридору в ту сторону, откуда доносился ровный гул голосов, и меньше чем через минуту вышла в центральный холл перед входом в театр, где ее должен был дожидаться муж. В этом холле толпилось особенно много людей. Приглядевшись, Надежда Николаевна поняла, что большая их часть выстроилась в очередь к маленькому столику, поставленному в углу холла. За этим столиком Надежда разглядела смешного маленького человека в черном свитере и джинсах с копной седовато-рыжих волос, торчащих во все стороны, как будто через них пропустили ток. Прислушавшись к разговорам в очереди, Надежда выяснила, что в холле происходит автограф-сессия, то есть маленький лохматый человечек, который не абы кто, а всемирно известный балетмейстер, поставивший тот самый спектакль, на который они с мужем сегодня пришли, подписывает для своих многочисленных поклонников программки и афиши спектакля. Надежда за автографом стоять не собиралась, тем более что кто-то объявил, что автограф-сессия заканчивается. Но теперь у нее было благовидное оправдание. Она, мол, страстно захотела получить этот самый автограф и простояла весь антракт в очереди. Тут Надежда как раз увидела своего мужа. Сан Саныч стоял на ступенях парадной лестницы. Однако он не тянул шею, выискивая в толпе свою жену, а мило беседовал с какой-то семейной парой примерно их возраста. Надежда бросилась к мужу, размахивая рукой, чтобы привлечь его внимание. Муж повернулся к ней и проговорил: «А, Надюша, вот и ты. Я хочу познакомить тебя. Это Сергей Борисович, мой, можно сказать, коллега, заместитель директора фирмы». Название фирмы Надежда не расслышала. «А это Наталья Петровна, его супруга». Надежда проглотила готовую уже фразу насчет автограф-сессии, изобразила приветливую улыбку и сказала, что ей очень приятно. Они с Натальей обменялись быстрыми оценивающими взглядами. Надежда порадовалась, что надела синее серебром платье, а не зеленое, которое она тоже примеряла, потому что на Наталье было платье именно такого зеленоватого оттенка. И сидело оно на ней не в пример хуже. Наталья это тоже отметила, потому что лицо у нее вытянулось. Надежда решила смягчить ситуацию, переведя разговор в чисто эстетическую плоскость. «Как вам спектакль?» — проговорила она светским тоном. «Танцуют неплохо», — ответил Сергей. «Но вот этот текст, какой-то он странный». «Ты просто ничего не понимаешь в авангардном искусстве», — возразила его жена. «Это новое слово. Все говорят, что это буквально революция в балете». «Правда, видно, нам плоховато», — пожаловался Сергей. «Места за креслами, к тому же сбоку. Но и те с трудом достали, вы же знаете, что на этот спектакль билеты с руками отрывали. А у нас второй ряд партера», — простодушно сообщил Сан Саныч, — «самая середина». Надежда быстро скосила глаза на Наталью и увидела, как у той перекосилось лицо. «Нет, все же Саша не дипломат. Как при такой наивности он умудряется руководить фирмой?» Тут совсем рядом Надежда услышала знакомый голос. Она прислушалась. В нескольких шагах от нее стоял плотный, приземистый мужчина лет 60 с прилизанными седоватыми волосами. Вокруг него образовался круг пустого пространства, что было само по себе необычно в этом набитом людьми холле. По краю этого пустого круга стояли люди делового и солидного вида, не сводившие седоватого преданных взглядов и ловившие каждое его слово. Надежда подумала, что такие зоны пустоты и кажущегося покоя бывают в самом центре урагана. Они еще называют его оком. а седоватый господин вещал с характерной ленивой растяжкой. «Я перечисляю на этот балет немаленькие суммы, но вот интересный вопрос, почему они никогда об этом не говорят? Почему не поблагодарят меня со сцены?» «Люди – существа по сути своей неблагодарные», – проговорил один из окружающих седоватого подхалимским голосом и тут же покраснел от собственной смелости. Надежда, только что слышала этот голос с ленивой растяжкой и эти обороты речи. Конечно, он говорил тогда другие слова. Он обещал господину из Ситикума закатать его в асфальт. «Кто это?» — невольно спросила Надежда. «Как? Вы не знаете?» — Наталья выразительно округлила глаза. «Это господин Корнеев, очень, просто очень влиятельный человек и очень богатый». На следующий день, едва муж ушел на работу, Надежда отправилась в офис компании «Телесеть». Она доехала на маршрутке до бизнес-центра, поднялась на 5-й этаж, подошла к стеклянной стене с названием фирмы. Часть стены послушно отъехала в сторону, пропустив Надежду в просторный бледно-голубой холл. Здесь все было по-прежнему. Непрерывное броновское движение озабоченных офисных сотрудников, стремительно перебегающих из кабинета в кабинет с папками и отдельными документами, огромный, подсвеченный холодным голубоватым светом аквариум, в котором голубые рыбки метались взад и вперед с таким же озабоченным видом, удачно пародируя офисный планктон и только захромированной стойкой. Возвышающийся посреди холла сидела не Алиса, а другая девушка в таком же фирменном голубом костюме. Девушка эта была полненькая, с круглыми, как пуговицы, наивными голубыми глазами и вздернутым носиком, усыпанным густой россыпью веснушек. «Чем я могу вам помочь?» — осведомилась эта девушка неуверенным голосом и вымученно улыбнулась. «Здрасте!» Надежда подошла к стойке и оглядела девушку. «А где Алиса?» «Алиса Дмитриевна?» «Алиса Дмитриевна?» Девушка смутилась, лицо ее залилось краской. «А ее сегодня нет?» «Нет?» — переспросила Надежда, облокотившись на стойку с таким видом, как будто устроилась здесь всерьез и надолго. «А где же она?» «Она же вроде не в отпуске». «Да, не в отпуске», — тут же призналась девчонка. «Просто не вышла на работу. Поэтому меня Нелли Вадимовна вместо нее посадила. Так что если я вам могу чем-то помочь...» «Да ты вместо Алисы явно не справишься», — подумала Надежда Николаевна. «Та здесь держала оборону, как целый взвод пограничников с собаками, а ты, деточка, явно слабое звено». Вслух же она сказала совсем другое. «Не вышла на работу?» В голосе Надежды звучало подлинное беспокойство. «Как же так? Это на нее совсем не похоже. Вы хоть позвонили ей, узнали, в чем дело?» Девушка еще более смутилась и пролепетала, смущенно отводя глаза. «Да, звонили. К домашнему номеру никто не подходит, а ее мобильный отключен». «Как же так?» — нахмурилась Надежда. «Отключен? Очень странно. Она не должна отключать свой телефон». «Не должна, но вот отключила. А вы, простите, все же по какому поводу?» — спохватилась девушка. «Я по поводу претензии, то есть жалобы», — начала Надежда Николаевна. Она хотела было разыграть прежнюю карту с ямой и скандальной пенсионеркой, однако в это время дверь за спиной секретарши приоткрылась, и оттуда выглянула Нелли Вадимовна. Лицо ее было разгневано. «Цветкова, чем ты занимаешься?» – процедила она. «Я тебя вызываю по интеркому, а ты не отвечаешь». Надежда быстро юркнула за аквариум. Встреча с Нелли Вадимовной не входила в ее планы. Несчастная секретарша еще сильнее покраснела и принялась оправдываться. «Извините, Нелли Вадимовна, я, наверное, нажала не ту кнопку и выключила звук». «Вот я сейчас нажму не ту кнопку и катапультирую тебя с рабочего места прямой наводкой на биржу труда». «Кем ты себя вообразила? Незаменимых у нас нет». «Извините, Нелли Вадимовна». Девушка готова была заплакать. «Это не повторится». «Само собой не повторится». «А где сегодняшняя почта?» «А ее еще не принесли». «Так скажи, чтобы поторопились». Нелли скрылась за дверью. Секретарша достала кружевной платочек, вытерла глаза и перевела дыхание. Надежда хотела было снова заговорить с ней, но в это время в холле послышался знакомый шорох колес и появился неподражаемый Митрофан Скамейкин со своей тележкой, нагруженной конвертами и пакетами. Вид у него был еще более жалкий и пришибленный, чем обычно. «Почта, Алиса, то есть Елена Николаевна», — обратился он к девушке за стойкой. Девушка, увидев кого-то, кто располагался ниже ее в офисной табели о рангах, взбодрилась, сверкнула глазами и проговорила с неумелой еще строгостью. «Ты где пропадаешь, Скамейкин? Ты когда должен был почту принести? Ты должен был ее еще час назад принести. Ты почему постоянно опаздываешь? Ты почему вечно нарушаешь трудовую дисциплину? Нелли Вадимовна недовольна». Голос ее звучал еще без должной уверенности. Она еще только училась распекать подчиненных и под конец даже пустила петуха, но Надежда подумала, что эта девушка далеко пойдет. Во всяком случае, у нее хорошие учителя. «Ну, Елена Николаевна, ее только сейчас доставили», — забубнил Скамейкин, опустив глаза. «Буквально 5 минут назад. Как только доставили, я сразу к вам». «Меня не интересуют твои оправдания, Скамейкин», — не унималась девица, постепенно набирая обороты. «Если ты не справляешься со своей работой, так и скажи. Ты что, хочешь вылететь отсюда прямиком на биржу труда?» На этот раз Надежде было ничуть не жаль Скамейкина. Он вполне заслужил такое отношение. Более того, она решила, что сейчас он в таком состоянии, когда его будет легко прижать и заставить выложить все, что он знает про пропавшую Алису. Дождавшись, когда Скамейкин отдаст секретарше ее часть почты и покатит свою тележку дальше по коридору в сторону бухгалтерии, Надежда Николаевна выскользнула из-за аквариума и устремилась следом за ним. Едва они отошли достаточно далеко от холла, Надежда догнала Скамейкина, поравнялась с ним и прошипела. «Сворачивай на лестницу, нам нужно поговорить». Скамейкин вздрогнул, побледнел, обернулся, увидел Надежду и, кажется, немного успокоился. «Ах, это вы?» — протянул он. «Да, я. А ты кого ожидал увидеть?» «Я? Никого?» Скамейкин явно смутился, глаза его испуганно забегали. «Сворачивай на лестницу», — повторила Надежда. «Но меня ждут в бухгалтерии», — заныл Скамейкин. «Ничего, подождут. Они нажалуются начальству, меня уволят». «Ты не об этом сейчас должен думать. Ты должен думать о том, как бы не вскрылись твои фокусы с той квартиркой». «С какой квартиркой?» Голос у Скамейкина явственно задрожал, лицо побледнело. «На лестницу!» — прошипела Надежда нетерпящим возражений голосом. Скамейкин понурился, обреченно опустил глаза в пол и выкатил свою тележку на лестничную площадку. Здесь он неохотно остановился и посмотрел на Надежду взглядом овцы, готовой к закланию, или, точнее, барана. Надежде даже стало его немного жаль, но тут она вспомнила самоуверенный голос, каким Митрофан разговаривал в ресторане, вспомнила его оглушительный хохот, больше похожий на конское ржание, вспомнила пропавших девушек. И неуместная жалость в то же мгновение испарилась из ее души. «Колись!» — прошипела она, надвигаясь на Скамейкина, как неотвратимое возмездие. «Что?» — испуганно пискнул тот. «Признавайся!» — перевела Надежда на русский язык с уголовного. «В чем? Лучше меня не зли, не изображай тут невинную овечку, то есть барана». В это время дверь на лестничную площадку приоткрылась, и туда выглянула какая-то долговязая девица с волосами, выкрашенными во все цвета радуги. «Занято!» — гаркнула на нее Надежда. «Вы что, не видите? Мы здесь разговариваем». Девица испуганно моргнула и исчезла. Надежда повернулась к Скамейкину и проговорила прокурорским тоном. «Лучше признайся. Сними груз со своей души. Тем более, что я и так уже все знаю». «Что? Что вы знаете?» — проблеял Скамейкин, еще больше усилив сходство с бараном. «Знаю, что ты в ту квартиру Алису пускал. Знаю, что ты ей ключи оставлял в почтовом ящике». «Откуда? Откуда вы это знаете?» — Скамейкин перепугался еще больше. «Она мне обещала, что никому не скажет. Она мне поклялась». «Что же ты так ей поверил? А что мне оставалось?» Скамейкин чуть не плакал. «Она так на меня наехала, сказала, что если не дам ей ключи, все сделает, чтобы меня выгнали с работы». «А откуда она вообще узнала про ту квартиру?» — прищурилась Надежда. И сразу же все поняла. «Ты глупец этакий, сам, небось, все разболтал». «Но я...» — Скамейкин повесил голову. «Нет, истинно говорят, что если человек глуп, то это надолго, а если уж полный идиот, то это навсегда», — сказала Надежда Николаевна, отбросив свою природную интеллигентность, которая, как известно, в некоторых случаях только мешает. «Вот с чего тебе вздумалось говорить ей о квартире?» «Да я не ей», — Скамейкин тяжко вздохнул. «Просто на корпоративе пристали тетки из бухгалтерии, что ты, Митрофанушка, не женишься. Такой парень пропадает. Кто-то с тобой может свое счастье найти». «Они что, у вас все поголовно чокнутые?» — всерьез удивилась Надежда. «Вроде бы крупная фирма. Бухгалтерия сложная, если что не так. На большие деньги можно влететь». «Да нет, просто выпили все прилично». Снова вздохнул Скамейкин. «Ну и я тоже». «И наболтал, черт-те что», — констатировала Надежда. «Что, у тебя двое девиц нет? Что, они прямо вешаются? И для этих целей у тебя квартира специально снята? Так сказать, гарсоньерка?» «Чего?» Скамейкин смотрел возмущенно. «Слушайте, я же с вами грубо не разговариваю, а вы обзываетесь». «Да ладно, проехали», — отмахнулась Надежда. «Значит, Алиса все это слышала, а утром подкараулила меня здесь, вот как вы, на этой самой площадке». И начала про квартиру спрашивать. Я, конечно, отнекиваюсь, а она тогда и говорит, что устроит мое увольнение из этой конторы на счет раз. Ну и послал бы ее подальше. «Что, ты работы курьера не найдешь, что ли?» — возмутилась Надежда. Но Скамейкин глядел жалостно, так что она махнула рукой и отвернулась. «В общем, она сказала, что ничего такого ей не нужно, просто ключи на некоторое время ей давать. — бормотал несчастный Скамейкин. «Ну, я и согласился». «Денег она тебе много платила?» — догадалась Надежда. «Какие деньги? Одни слезы!» Тут Скамейкин понял, что проболтался и замолчал. «Ох, Скамейкин, все твои беды от твоей непроходимой глупости!» — вздохнула Надежда. «Давно это было?» «Уж больше месяца, и до сих пор все тихо. Я ключи в почтовый ящик клал, как мы с Алькой договорились. Она забирала, потом обратно клала, и никаких накладок не было».